Позади нас стукнул камень. Из швов с шорохом посыпалась каменная крошка, и потолок напрягся и дрогнул. «Замок! Кто-то вынул замок!» Каменный свод, напружившись, со скрипом и стоном вздрогнул, на глазах набух и осел. Мы бежали от нагоняющего нас обвала. Эхо множило рев падающих камней, словно сдвигались с мест горные пласты. За грохотом замер звериный вопль, словно в каменные тиски попал крупный зверь. Камнепад затих, и сразу установилась тишина, подобающая храму. В округлой нише алый луч высветил истлевший сундук. Он рассыпался по полу грудой досок. Под ногами зазвенели монеты. Золотые индийские рупии и персидские таньга вперемешку с рублями царской чеканки были рассыпаны по полу. Сквозь белую пыль светились самоцветы. Это сокровище бегунов. Им нельзя было пользоваться деньгами. Другое дело — самоцветные камни. И Филин не только знал об этом сокровище, но даже набил рюкзак самоцветами и золотом. Алый луч нащупал во тьме пещеры силуэт сидящего человека. В неверном, рассеянном свете фигура выглядела пугающе огромной. «Хозяин!» Изваяние казалось выточенным из мягкого известняка. Великан в высокой, остроконечной шапке сидел, сложив на коленях руки ладонями вверх. Вокруг идола темнели груды истлевших шкурок. Должно быть благоговейное подношение манси. Это был природный сталагмит, лишь слегка подправленный ножом или топориком. В ладонях хозяина белело свернутое кольцом береста. Я вынул ее и развернул сухо скрипнувший свиток. Края бересты потемнели и осыпались, и я смог прочесть только середину. В той стране индийской горы зело прекрасны и высоки. Посреди долины ущелий есть озеро самоцветное. Гуляет по нему огонь, а после того, как сходит с него пламя, является в нем чудный град. Кто заглянет в озеро, может, осенясь честным крестом, ходить с закрытыми глазами по краю пропасти. Пойдешь ты далее тропой Святогоровой. На камнях обок тропы писаны молнии. Индийские брахманы называют их баджра и чтут знаком от ихнего перуна. Брахманы эти ликом смуглы, а сердцем добры и широки, и к нам, русачкам, весьма приветны. Отведут они тебя до тайной заставы промеж семи снежных гор. Видом та застава вроде Скимина. Держат там путь до самого Беловодья. Кто это? Скимин, спросила Маша. Скимин? Лев по-древнерусски, пояснил я. Придется нам искать гималайского льва. Если все пойдет по плану, Никита обещал доставить нас до западного склона Кунлуня, оставив Алтай слева. Из могучих темно-хвойных лесов вздымались красноватые вершины скал. От Ханты-Мансийска до Бийска и дальше через монгольский Алтай до отрогов Гималаев мы добрались без приключений, если не считать вертолетной слежки на границе России, словно в нашем багаже находилась радиометка. По следам нашего невидимки, как ищейка, рыскал черный вертолет. Но едва мы углубились в горы и изменилась высота над уровнем моря, погоня отстала. Позади остались текучие пески Гоби. Никита измерял наш путь циркулем до заправок, оставляя без внимания пограничные рубежи. Визой на транзит через границы Казахстана и Китая был наш невидимый самолет. Мы шли на небольшой высоте, опасаясь высокогорий. От шума невидимки бросались в расцепную стада диких лошадей, пасущихся на горных плато, и люди выходили из юрт и глиняных мазанок и долго смотрели вслед небесному рокоту. Внизу замелькали плоские, чтобы не бросать вызов Богу, крыши тибетских монастырей. Они лепились к скалам, как ласточкины гнезда. В ущельях и на склонах гор паслись яки, похожие на бурые копны. Никита хорошо помнил карту, но попросил укрепить на приборной доске перстень. Ерга в перстне была похожа на намагниченную стрелку. Подрагивая, она вела нас на восток.